Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. От тюрьмы нельзя требовать комфорта, но хотелось бы, чтобы какая-нибудь современная Бичерстоу побывала со мной в той конуре, где мне было суждено провести всю зиму 1942-43 года. Низкая бревенчатая клетушка с одним широким, но низким зарешоченным окном без стекол. Зимой, когда морозы достигали 45-50 градусов, окно было заткнуто чем попало. Отопления не было никакого, и это когда кругом непроходимая тайга, где дровяник сжигался еще на лесосеках. Истощенным из-за тесноты, лишенным возможности двигаться людям, очень тяжело переносить холод. Впрочем, он спасал нас от клопов, которые в мороз проявляют незначительную активность, забиваясь кучами в щели. Зато какое богатое поле деятельности для вшей! На площади в 8-9 квадратных метров до 20 женщин. Если даже не учитывать холода, то раздеться из-за тесноты было невозможно, а поймать вошь в темноте абсолютно немыслимо. Что же касается мытья, то нам давали 2 раза в день по 200 граммов воды. Нелегко из этого количества выкроить что-либо на нужды гигиены. А ведь мы, как-никак, женщины. Я стояла с отвращением, вдыхая смешанный аромат раздавленных клопов, немытых женских тел и параши. Вдруг один из узлов тряпья выполз из-под нар и ринулся меня обнимать, всхлипывая: «Фрося, ты жива! Зачем ты его, гада, тогда не зарубила? Тебя бы расстреляли, но скольких бы ты спасла! Да как мы все за тебя Богу молились!» В этой растрепанной старухе я никогда бы не узнала аккуратную круглолицую девушку Олю Попову, произведенную Хохрином в санмедсестры. Немного успокоившись, она мне рассказала совсем уж неправдоподобную по своей нелепости историю. Хохрин не только продолжал терроризировать подвластных ему несчастных лесорубов, но получал поощрение за поощрением и превзошел самого себя. Казалось, его совершенно перестало интересовать и количество, и дешевизна выданных кубометров, и их качество. Все его усилия были направлены на то, чтобы уничтожить своих же рабочих. Это достигалось тем, что он разбрасывал по разным точкам членов одной семьи, не оставляя им возможности поддерживать друг друга. Системой штрафов и разных комбинаций лишал их заработка, а, следовательно, средств существования. Когда же они окончательно выбивались из сил, обвинял их в саботаже по статье 58.14 и отдавал правосудию для расправы. Не избежали этой судьбы и те любимчики, чей пример должен был всех подхлёстывать. В тот единственный раз, что нас гоняли в баню, встретились мы на мостике с группой мужчин-заключенных, которых уже гнали из бани. Ольга, шедшая рядом со мной, подтолкнула меня локтем, указывая глазами: «Смотри, Фрося, в последнем ряду с краю Вася Тимошенко. Даже он, тот самый стахановец, по которому все должны были равняться, и он в тюрьме. Хохрин никого не щадит. Ах, Фрося, Фрося, и чего это вы?» Тут она горестно махнула рукой и еще ниже опустила голову. «Нет, Васю Тимошенко мне было не очень жаль. Уж слишком живо было в моей памяти, как он, сытый, издевался над нами голодными. Впрочем, трудно было даже поверить, что этот сгорбленный, сопливый, дрожащий от холода оборванец и есть тот самый торжествующий хам, сидевший за персональным столиком с вымпелом и надписью «Стахановец». И потянулись тюремные будни. Подъем, прогулка с парашей до нужника — завтрак, дневная порция хлеба и полкружки воды, обед. А вот на обеде нужно остановиться подробней. Дело в том, что наша система обожает натуральные повинности и всякого рода поставки. Но что можно слупить жителей тайги? Налог — мясо, молоко, кожа, шерсть, яйца — это само собой. Труд гуш — повинность, бесплатная работа на своих харчах на лесоповале, вдали от дома, в ту пору года, когда у колхозника могло бы найтись время для отдыха, то есть зимой. Но есть еще и обязательные поставки, которые могут выполнять и дети, притом летом. Население было обязано сдавать государству ягоды — малину, чернику, голубику, бруснику, клюкву, а для аптеки — березовые почки, кедровый сладник и ценный продукт питания — грибы. Но грибы нуждаются в переработке. Их надо, не теряя времени, сушить, солить, мариновать. Для этого нужна тара, соль и персонал. У нас мирное время, уже через 25 лет после войны, на целинных землях даже пшеница в буртах гниет по причине бесхозяйственности. А что получилось из грибов, которых в огромном количестве доставили во двор столовой и сварили под открытым небом? Они превратились в гниющую кучу черной слизи, распространяющую невыносимый смрад. Эту вонючую массу набирали вилами в ведро, заливали кипятком и приносили в тюрьму, где раздавали нам по кружке. Надо признаться, что никто из женщин, кроме меня, не мог есть эту вонючую, черную, горьковато-кислую жижу, иногда даже и не посоленную. А я уже до того изголодалась, что даже этот грибной суп не вызывал у меня рвоты. После обеда ждать уже было нечего. Ужин состоял из полкружки теплой воды. В противоположность барнаульской тюрьме здесь допросы производились днем, и официально никто не мешал спать. Сон — это счастье, он дает забвение. Но заснуть было очень нелегко. Теснота не давала возможности вытянуться, холод не давал уснуть, и голод также в этом принимал немалое участие. И еще подробности. Нары были из плохо отесанных кругляков, а чтобы их нельзя было разобрать, они были стянуты железными полосами, через которые пропущены толстые болты, торчащие дюйма на 2-3. Ну а если удавалось уснуть, то клопы и вши заботились о том, чтобы сон был не слишком крепок. Здесь, на Рымской КПЗ, ждали решения своей горькой участи самые обыкновенные, забитые жизнью и раздавленные горем женщины, раздираемые страхом за мужей и сыновей, которых, может быть, уже убили на фронте, тоской и страхом за оставшихся дома детей и матерей, обреченных на голод, а то и на голодную смерть, страхом и отчаянием при мысли о собственной беспомощности в зубьях безжалостных шестеренок правосудия. У многих еще с 1937 года кровоточили душевные раны, когда из семьи выдергивали кормильца, судьба которого так и осталась неизвестной, как непонятна была и его вина. Самой разговорчивой, способной думать о чем-нибудь, кроме сегодняшнего дня, была Татьяна Жданова. Ее мужа, Петю, забрали как политического в 1937 году. С тех пор вести о нем не было. Говорят, расстреляли, но она все надеется, что он вернется. Работала, не покладая рук. Летом на рыбозаготовительном пункте, зимой ходила возчиком с обозами в Томск. Надо было прокормить слепую свекровь и двух дочерей. Весной старшая Наташа утонула. Несла пустое ведро в засолочную, дурачись надела его на голову, и оступилась с крутого берега в реку. Было это в ледоход, труп нашли месяц через два. Младшей Альбине 6 лет. Она ведет все хозяйство, ухаживает за слепой старухой и носит матери передачи. Котелок картошки, 2 яйца, кусок рыбы. Идти пешком ей надо 32 километра. Обвиняют Татьяну в том, что из рыбьих кишок она вытапливала жир, а из чешуи варила студень. Отчего лучше кишки и чешую выбросить в вопь, чем их использовать, мне не ясно. Нельзя и все тут. Когда ей разрешали передачу, то на мою долю приходилась кожура с вареного картофеля, яичная скорлупа и рыбьи кости. Не густо, но все-таки дополнение грибной жижи. Татьяна умела бесхитростно, но ярко описывать жизнь Сибири. Она и мне помогла разобраться во всех наслоениях и переменах последних лет. Неожиданно Таню выпускают. Это еще далеко не настоящая свобода, суд еще предстоит, а пока что она пойдет с обозом в Томск, не хватает возчиков. На прощание, собирая в торопях свой скарб, она дарит мне штаны. Не новые, но еще крепкие, из чертовой кожи. Я не богата, и у меня на руках двое голодных ртов. Может быть, в недалеком будущем расстанусь я с ними надолго. Но ты так часто меня подбадривала. Хочу, чтобы и ты помнила меня добрым словом. А в воскресенье принесу тебе передачу. Многого не обещаю, но картошки хоть раз, а поешь досыта. В воскресенье Татьяна пришла с передачей, которую, разумеется, не приняли. Хотя тем, у кого следствие закончено, передачи разрешались, но уже на очень плохом счету числилась я. Издали, с холма, Таня помахала мне и, указывая на сумку, развела руками, дескать, не пропускают. Спасибо тебе, Таня, за добрые намерения. Спасибо и за мужество. Теперь уж я знала, у нас требуется большое мужество, чтобы пожалеть опального и гонимого. Да еще когда сам одной ногой в тюрьме. У нас принято одобрять тех, кто отворачивается от друзей и отрекается от родных, на которых обрушился гнев хозяев. Жены декабристов, что бы сказали вы, будь на месте Бекендорфа Берия, а на месте Николая I Сталин? Впрочем, это нелепый вопрос. Ваши мужья были бы расстреляны, ваши дети отправлены в детдома, а сами бы вы очутились во глубине сибирских руд. Непонятно, за что угодила сюда Люба Богданова, высокая, крепкая девушка, сероглазая, со светлыми пушистыми волосами. Она работала шкипером и, по-моему, заслуживала не 10 лет тюрьмы, а ордена за проявленное мужество. Их судно совершало последний рейс, чтобы завести запас товаров в сельпо прибрежных чулымских селений. Зима быстро надвигалась. В верховьях Чулыма прошли дожди, река вздулась, и по реке пошел лед. Мороз крепчал, льдины росли, и ледоход стал угрожающим. Берега Чулыма крутые, песчаные. В половодье ледоход их подмывает, и деревья рушатся в воду. В довершение всего дизельное топливо оказалось очень низкого качества, и против течения было почти невозможно продвигаться, особенно ночью. Под берегом течение значительно слабее, но возрастала опасность от льдин и коряг. На ночь они пришвартовались к берегу, закрепили суденышко веревками к деревьям, и команда сбежала. 19-летний шкипер Люба осталась одна на катере и принялась бороться со льдинами. Она спустила и закрепила вдоль носовой части корабля 2 бруса и сама с багром в руках отпихивала льдины. Когда льдины срезали брусья, она их заменяла другими. Каждую минуту льдины могли сорвать обшивку, разворотить борт. Глубина там, под самым берегом, большая, а берег отвесный. Если бы судно набрало воды, швартовы бы лопнули, как соломинки. Люба это понимала. Но как бросить свой корабль? Наконец ледоход ослаб, и Люба по доске перебралась на берег. В соседнем селении подобрала 4 человек взамен сбежавшего экипажа, пообещав им по бутылке водки. Катер они вывели из затора и благополучно завершили рейс, доставив все товары по назначению. Ну, не так уж все. Борясь день и ночь со льдинами, она питалась печеньем и поддерживала силы грогом, смесью кипятка, сахара и водки. Потратив на себя коробку печенья, 2 бутылки водки и 3 кило сахара, до команды добровольцев дала 4 бутылки. Эта девчонка ценой нечеловеческих усилий, рискуя жизнью, спасла и судно, и груз, выполнила задание и успела, пробираясь сквозь лед, привезти на зимовку судно в затон Моряковку, хотя на обратном пути уже наступил ледостав. Это ли не подвиг? Да, но печенье, сахар, водка — это же расхищение государственного имущества, что, согласно указу от 7 августа 1932 года, карается 10 годами ИТЛ. На Любе была мужская из пыжикового меха шапка, и ей без платка было стыдно. Она очень обрадовалась, когда я согласилась отдать ей свой клетчатый платок в обмен на ее шапку. Хотя в выигрыше оставалась, безусловно, я. Бедный шкипер Люба. В сущности, это была застенчивая, грустная девушка, и слово «шкипер» к ней удивительно не подходило. Совсем другой тип Орлова, тоже Люба. Внешне она производила благоприятное впечатление. Высокая, румяная, черноглазая, с черными косами и челкой. Она жила в прислугах у вдовца, работника торговли. Когда Николая взяли в армию, она осталась сторожить его хозяйство. Николай дезертировал и вернулся домой, вернее, домой он только наведывался, брал, что ему надо, и рассчитывал так дождаться окончания войны. Ох, как много оказалось таких ожидателей. Орлову, как укрывательницу, посадили. С допросов возвращалась она раскрасневшаяся, с блестящими глазами, веселая и навеселе, принимаясь громко и очень хорошо петь «Летят утки». Ее вскоре освободили, а недели через 3 опять она очутилась среди нас. Из ее сбивчивых рассказов можно было заключить, что Николая подстерегли и убили при попытке к бегству. Безусловно, она сама устроила ему западню, надеясь, что наследство достанется ей. Имущество дезертира, разумеется, конфисковали, а его любовницу, хоть и сослужившую службу органам, использовав для своих целей, судили по статье 163.17 как соучастницу и влепили 10 лет. Так ей и надо. Была еще и третья Люба. Фамилия ее скользнула из моей памяти, но забыть ее саму трудно. Уж очень она была самобытна, неунывающая, остроумная, затейница и, к тому же, потрясающе талантливая сказочница-импровизаторша. Те 3 недели, что она провела с нами, были самыми веселыми. Невысокого роста, с маленькими мышиными глазками, жидкими и жирными черными волосенками и прыщавым лицом, далеко не красавица, но стоило ей только сказать: «Ой, девки, что мне сегодня приснилось, а?» И все привставали, теснились к ней поближе, зная, что она сочинит такое, что слушать будешь до самого вечера. Однако лучше всего ей удавались импровизации на заданную тему. Например, скажу ей первое, что взбредет на ухо: «Расскажи, как тебя тогда за бабкой-повитухой послали», или «Почему дядя Иван не смог выкупать колодец?» А она и минуты не подумает и начнет, как будто с удивлением: «А ты откуда знаешь, что со мной тогда приключилось? Я и сама думала об этом рассказать». Такой талант. Могла стать первоклассной артисткой, а была телятницей. И в тюрьму попала из-за телят. Телятник, в котором она работала, находился на одном берегу реки, а сено на другом. Лошади возили под труд гуж повинности лес, а сено не подвезли про запас. А тут лед пошел, отсюда бескормится. И соловьев баснями не прокормишь, а теляты подавно. Кормили их ветками. А тех, что собрались подыхать, резали на солонину. Это расценили как халатность, и Любку-сказочницу отправили в ИТЛ на 8 лет исправляться. Ну, такая нигде и никогда не пропадет. Следствие по моему делу все еще продолжалось. Смехотворная версия о шпионе, приземлившемся на парашюте в Колундинской степи, похожая на приключенческий роман, разумеется, отпала. Все, что я говорила о своем побеге из ссылки и дальнейших скитаниях, нашло полное подтверждение. И все же допросы ведутся. Зачем? Этого я никак не могу понять. Перед страной и ее законными я невиновна. Меня с моей матерью выгнали из моего дома, где я никому не причиняла вреда, и наоборот, приносила пользу. преследовали целый год, мешая спокойно работать, изгоняли из родного края. За что? Меня везли как скот. Зачем? Наконец завезли в болото и велели выполнять тяжелую непривычную работу, искусственно создавая нечеловеческие условия. Но я работала честно и добросовестно, несмотря на голод, холод, отсутствие одежды, медицинской помощи. А что мне можно вменить в вину? Побег. Это был жест отчаяния, прыжок с лодки, которая несется к водопаду. Последний шанс. Самым разумным, с моей точки зрения, было бы расследовать мои жалобы на бесчеловечное и преступное поведение Хохрина, издевавшегося над всеми своими подчиненными, которых он довел до истощения. Все, без исключения, страдали от его произвола. Преступник не я, а Хохрин. Увы, за ним стоят власть, закон, партия, весь правящий класс во главе с московским Хохрином, Сталином. И я пыталась противостоять всей этой махине, навалившейся на меня. Соломинка, пытающаяся остановить танк. Я недоумевала, а между тем все было так просто. Я была виновна в том, что была права. В чем же меня обвиняли? Вы вели антисоветскую пропаганду. Антисоветскую пропаганду вели и теперь ведут те представители советской власти, которые своими поступками и распоряжениями топчут права своих подчиненных, безжалостно их эксплуатируют, запугивают, заставляют в ужасе присмыкаться. Вы клеветали и сейчас клевещете. Я говорила правду, говорю ее и сейчас. Расследуйте каждый из тех конкретных фактов, которые я называю, и все эти факты подтвердятся. Вы призывали к невыполнению норм и графиков. Я указывала Хохрину на незаконность его самовольно повышаемых норм с 2,5 до 12 кубометров. Повышение норм было принято единогласно самими рабочими. Да, единогласно, по принципу «кто против», когда все было в его власти. Вы призывали к неповиновению. Нет, призывать к неповиновению тех, у кого руки и ноги связаны, а на шее петля — это нелепо. Я только указывала на невозможность выполнить голодному и усталому то, что абсолютно невыполнимо даже для сытого и здорового. Вы критиковали распоряжение начальника. Да, критиковала. Его распоряжения были глупы, жестоки и преступны. Например, желая повысить процент деловой древесины, он приказал сжигать весь дровяник, если его больше 8%. Выполняя это нелепое распоряжение, приходилось иногда сжигать 90% поваренных деревьев, чего не допустили бы ни в одной культурной стране. Вы хвалите буржуазные страны. Да, если их порядки заслуживают похвалы, а если они лучше тех, что я вижу здесь. Я видела лесоповал в Карпатах. Там использовалось все — кора, щепки, ветки, обрезки. Они шли на изготовление грубой бумаги. Ручей приводил в движение маленькую фабрику. А здесь жгут не только отходы, но и дровяник. На каждом собрании вы говорили недопустимые вещи. То, что я говорила, было правдой, горькой правдой. Хохрин запрещал членам одной бригады помогать друг другу, а я говорила, что на взаимной выручке и держится бригада, так как бригада — рабочая семья, прообраз самого государства. Сея враждебность бригаде, он подрывает благосостояние и надежный фундамент страны. Вы призывали к неповиновению и выгораживали симулянтов. Да он называл симулянтами тяжело больных. Например, человека, у которого была ушиблена печень, или того, кто после ушиба головы болел менингоэнцефалитом. Оба эти симулянта умерли. А разве кормящая мать, работающая сучкорубом, симулянт, если у нее грудница? И вот такого рода диалоги длились часами. Чего только мне не ставили в вину. Например, кто-то сообщил, что в Горной Шории, в Куздееве, я раскритиковала комбайн за то, что он или обмолачивает недозрелое зерно, или вытряхивает на землю много зерна, если оно перезрело. Да я это действительно говорила, и на допросе от своих утверждений не отступилась. Что это было именно так, у нас догадались лишь в 1956 году, когда Хрущев при всей своей глупости все же это заметил. Но были обвинения, которые я с негодованием отвергала. Никогда, ни на одно мгновение мне не приходило в голову, что за все эти безобразия, несправедливости, тупость и прочее ответственность ложится на Россию, мою родину, чей путь был всегда непомерно труден и тернист. И все же от падения к падению привел ее, наперекор всем прогнозам, на такие вершины, откуда она действительно могла смотреть свысока на все те страны, что, суетясь и ставя друг другу под ножки, с постным и благопристойным видом вышагивали по некрутой лестнице, на которой постелен коврик, аккуратно закрепленный медными прутиками. Пусть в настоящее время не все построено так, как мне этого хотелось бы, пусть не все, далеко не все я одобряю, пусть многое вызывает озабоченность и тревогу, но неужели всего этого достаточно, чтобы перечеркнуть тысячелетнее стремление вверх? Разве могла бы я пожелать, чтобы кто-то изловчился, подцепил мою родину крючком за ногу, столкнул в яму, оглушив ее в придачу так, чтобы легче развалить все, что было создано и построено ее сыновьями, нашими отцами и дедами? И все это, чтобы свести счеты или отомстить за личные неприятности? Нет, трижды нет. То, что я вот уже третий год наблюдала, утвердило меня в мысли, что многое нужно поставить с головы на ноги, много душных комнат проветрить и много мутных стекол протереть, чтобы с людей сошел, как паутина, весь этот слой затхлой пыли, который день за днем, год за годом оседает из всей этой атмосферы, насыщенной страхом и недоверием. Этот страх — самое ужасное на свете. Кто боится, тот присмыкается, а кто присмыкается, тот ненавидит. Но из ненависти не рождается ничего, кроме зла и лжи, а это смерть. Единственное, что безнадежно и непоправимо. Я борюсь с этой пылью, порождающей силикоз души, смертельную болезнь, но я понимаю, что лошадей на переправе не меняют, и все силы, все старания должны быть направлены к одной цели, одной, единственной — устоять и победить. Это общая цель. А личное подождет. Поэтому я самым категорическим образом отвергала как нелепую клевету, приписываемую мне Хохриным, а может быть и следователем, то, что я желала победы в войне немцам. Враждебности я к ним не питала. До 1934 года я была далека от мысли, что они смогут до такой степени надышаться этой злой пыли и совсем ошалеть. Но после расправы Гитлера со своими соратниками я поняла, что грязными руками ничего чистого не создают. Тогда уже мне стало ясно, что какими бы красивыми словами ни прикрывался диктатор, его оружие — страх, и страх его хозяин. К счастью, сколько ни старались все юристы, какие бы каверзы ни выдумывали, факт остался фактом. Никто и никогда от меня не услышал злого слова в адрес России, которая мне дорога, несмотря ни на что. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».